5. Леди Мортем, похоже, очень довольна новой компаньонкой. «Это и в самом деле прелестная молодая женщина. Разве вы не согласны со мной?» На этот раз собеседники остановились у перил, подальше от прогуливающихся по террасе парочек, а доносящиеся из бальной залы звуки музыки не позволили никому подслушать их беседу. Я так и думала, что прежняя компаньонка покинула ее не случайно. Признайтесь же, это часть вашего плана. От вашего проницательного взора ничто не ускользнет, нечего даже и пытаться. Мужчина с беззаботной улыбкой огляделся по сторонам, но никто не приближался к ним настолько, чтобы помешать разговору. Кажется, все подруги леди Мортем решили сегодня сказать ей о том, как опасно присутствие в доме миловидной особы, в то время как лорд Мортем еще не женат. Но она и слышать не желает о том, что сын может стать жертвой чар какой-то компаньонки. Что ж, все порой ошибаются, и мы скоро в этом убедимся. Вы подослали ее, чтобы она подсыпала что-то в бренди Мортема? Но это же небезопасно. Ее сегодня увидело не меньше сотни человек. Если она исчезнет, ее будут искать и рано или поздно найдут. Я бы не хотела, чтобы она рассказала о том, что ей известно. Вы все так же кровожадны. Джентльмен укоризненно нахмурился. Я уже говорил вам, что не допущу повторения истории с мистером Расселом. Есть и другие способы заставить Мортема уступить, не прибегая к убийству. «И что же это за способы?» — недоверчиво фыркнула леди. «Например, скомпрометировать его. Вы же знаете, как он стремится занять место заместителя лорд-канцлера. С некоторых пор эта идея занимает почти все его мысли. Недостойная связь может помешать исполнению этих планов и заставить его заплатить любую цену за возможность сохранить в тайне кое-какие прегрешения, не составит труда. Так просто? Мне совершенно не приходило в голову, что Мортем может сам отдать мне то, чего я хочу. Но вы уверены, что этой девушке, мисс Гилбертс, удастся вскружить ему голову? По-моему, он проявляет интерес к мисс Сьюзен Холтон. Доверьтесь опыту мисс Гилбертс. Она не в первый раз помогает мне в подобных деликатных обстоятельствах. Мисс Холтон почти не замечает лорда Мортема, и он будет рад предложенному ему утешению. И что же нам делать дальше? Всего лишь дожидаться благоприятного момента. Мисс Гилбертс известит меня, когда он настанет. Как обычно, я подчиняюсь вашей способности убеждать. А что с этой неприятностью на балу, леди Гренвилл? Судя по тому, что мне известно, мы можем больше не тревожиться? Боюсь, это верно лишь отчасти. Позже я объясню вам. А сейчас к нам идет сам лорд Мортем. Вероятно, мать послала его разыскать нас и заставить принять участие в развлечениях.